Долговое агентство «Дельта», Михаил Андрей Викторович, меня зовут, специалист отдела досудебного взыскания. Разговор записывается, слушаю вас. Хуя себе, говорит, я тебя слушаю. Перепутал ты, мужик. Ксения Николаевна, знакома? А зачем тебе эта информация? Он типа поступает вам по поводу нерешенного финансового вопроса. Да, у нее все нормально, ничего нерешенного нет. Не базарь в параллель, придурок. А вы чем приходите сесть? Скажите, я ебать не должно, блядь, кто я, понял? Если вы такой смелый, в чем проблема? А что ты полушепотом базаришь, блядь? Громче базарь, не ссы. С кем я разговариваю? С ебарем твоим телефонным, блядь. Че мучишь, корова, блядь? Ну а что, вы ждете, пока я телефон беру, чтобы получить денежку за это? Ну, конечно, ты бросишь телефон, ну. Разговаривайте по банальному... О, нихуя себе, ты картавая хуйня, да? Скажи трактор тр-тр-тр, бля. Номер на приоритизации стоит. Ты скажи трактор тр-тр-тр, придурок, бля. Вы все сказали? Это кодовое слово, бля. Все сказали? Да не, можем еще побазарить. Тебе похую делать, нехуй. Передай своей мамаше, блядь, что у нее сын шлюха телефонная, блядь. Понял, картавый, блядь? Да съебался ты, блядь, в страхе отсюда, блядь. Голова дурная, блядь. Вы все сказали? Ты что, заклинил, а? Информацию передать. Все в башке, все, пиздец, да? Алло. Алло, блядь. А? Дмитрий Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Звонок вам поступает. Меня слышно? Прекрасно. В интересах банка «Ренессанс Кредит» все разговоры там будут записаны. Компания НСВ. Ломакин Надежда Андреевна. Кто меня слушает? А кому вы звоните мне? Я только что сообщила. Ну, я говорю, слушаю вас. Чё ты тупишь? Вы почему так общаетесь? Вы понимаете, разговор все записывается. И с кем вы разговариваете? Вы понимаете? С кем я разговариваю? С обычной звонилкой. А телефонные разговоры можешь переслушать перед сном. То есть, некорректное общение, и я так понимаю, что вы намеренно уходите с оплаты, правильно? Ты нормально, начинай общаться, а не тупи, блин. Некомпетентный сотрудник. Я правильно вас понимаю. Ты не пикай на меня тут. Ты что, голос повышаешь, блядь? Звонилка. Фиксируй отказ от оплаты в назначенные сроки. Фиксируй. Так вы некорректно общаетесь. Фиксируй, блядь. И жопу свою зафиксируй на какой-нибудь бутылке. Я к вашему суду. Всего доброго. К вашему суду. Здравствуйте, Сбербанк России, ведущий специалист Коптяева Наталья Игоревна. А я сейчас разговариваю с Юлией Викторовной. Да. Юлия Викторовна, звонок из управления по работе с проблемной задолженностью. Все наши разговоры записываются. А звонок по поводу вашей кредитной карты. Вы меня слышите? Слушаю, слушаю, у меня горло болит. 103 дня просроченной задолженности, сумма к оплате 2900 рублей. Из-за этой суммы нарушение условий кредитного договора, согласно статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации, в течение 2 дней вопрос по оплате у вас решится? Я не знаю. Вы сейчас выход из данной ситуации какой видите? Как вопрос по оплате планируете решать? Да пока никак. Ну, это не ответ для банка. А вы не банк, вы представитель банка. При Трампе такого не было. Что не было? У вас указано, вот таких звонков. Что вам необходимо оплачивать ежемесячно, независимо от вашей жизненной ситуации. Банк же это не благотворительный фонд, а кредитная организация. Ой, а у банка деньги людей, это налоги, которые мы платим, и банк их выдает. Юлия Викторовна, давайте вернемся именно к вашей просроченной задолженности. Вы уже воспользовались чужими денежными средствами. Какими чужими? Чужими денежными средствами, банковскими средствами. Вы сейчас выход из данной ситуации какой видите? Как не, вопрос по оплате? Не платить. Вот он выход. Не платить. То есть вы категорически отказываете от оплаты просроченной задолженности? Да, как я будет, знаю, как будет время, я оплачу, когда посчитаю нужным. В этом договоре не прописано, что как будет время. Ну и, договор... ну и хорошо. Я вас уговаривать не буду, в таком случае я фиксирую отказ от оплаты. Вопрос у вас не решается. А в таком случае банк будет применять меры принудительного взыскания, а именно, банк сейчас выставит требования о досрочном возврате всей суммы долга, согласно статье 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. И уже после этой стадии банк будет решать вопрос о взыскании задолженности непосредственно в суде. При этом вам придется еще оплачивать госпошлину, а также 7% исполнительного сбора. То есть это опять же лишние денежные средства, которые вам придется переплачивать. Неужели вы ей верите в то, что вы сейчас читаете ваш скрипт, вы в это верите? Еще раз хочу вас предупредить, что банк это не благотворительный фонд. Ты банк лично? Ты гавкаешь за чужие бабки. Вот получаешь свою зарплату, звони уже другим. Я тебе уже все сказала. Че ты мне мозги ебешь? Все, вы высказались. Конечно. Это не влияет на вас кредитное обязательство. Ой, либо попрошайка. Же, продаст. Продают картошку на базаре. Переуступка трасс требований это называется. Колхозница ты глупая. Продаст, блядь. Ваша невоспитанность абсолютно неуместна, Юлия Викторовна. Свою невоспитанность держите при себе. Так ты тупорылая, как с тобой общаться? Продаст банк. Юлия, переуступка прав требования. Тупорылая ты создание. Конструктивно с тобой уже нет смысла Юлия разговаривать. Викторовна. Ты глупая звонилка. Нет, дурная нет, голова. Голос в трубке. Нищебродка. Все, до свидания. Слилась отсюда нахер. Не плачь там, не плачь. У вас истерика закончилась? Не плачь там, не плачь. Итак, Юлия Викторовна. О, опять здесь по второму кругу пошло. Минуту, пожалуйста, внимание. Продаст долг, продаст. Ну-ка еще раз скажи, продаст. Некомпетентный ты сотрудник. Да еще раз повтори мое имя, отчество. Еще раз повторяй. Мне это нравится. Все, истерика у вас закончилась, да? Прекрасно. Да нет, я спокойно. Итак, Юлия Викторовна, а либо же банк продаст ваш долг... Продаст опять, блядь, переуступка прав требований, дура ты тупая! Продает картошку на базаре, дурочка, блядь! А согласно статье 1005, банк в любом случае денежные средства вернет обратно. Юлия Викторовна, я фиксирую отказ от оплаты, звонки к вам будут поступать повторно, согласно федерального закона 230, я фиксирую отказ от оплаты. Угу, еще раз позвоните, получите жалобу. Всего вам доброго. Это еще 5-я статья, это агентский договор, дура ты, а не переуступка прав требований, дура, блядь. Звонки поступают. Пошла в шопу, тупорылое создание. 230. Юлия Викторовна, не надо пока. Какая ты глупая, блядь. Пропасть, это 1005 статья, блядь. Не повесься нахуй. Неуч тупой. Защелкала там, блядь, по клавиатуре.